Дальше оказалась дорога. Укатанная до каменной твердости грунтовка из ярко-красно-коричневой земли. Высокие кусты по ее сторонам были переплетены ветвями. Кое-где проглядывала проволока, и вылезти из джунглей на дорогу или наоборот, спрятаться среди зелени можно было хорошо, если в паре мест на сотню метров. А с другой стороны дороги, сразу за кустами, был виден настоящий сетчатый забор. Цивилизация! Андреич посмотрел влево-вправо, пересек дорогу и подошел к забору. Вернулся и решительным жестом позвал нас обратно в кусты. «Ну что, к людям мы вышли. Вот только век бы этих людей не видеть». «Что там растет за забором?» «Райские ягодки. Плоды чуть меньше бузины, такие же красные. Вызывают эйфорию, бесшабашность и желание горы свернуть. Удивительно, но не дают привыкания. Основной потребитель Ньюрино». «Я там был и как-то не заметил множество наркопритонов. Наверняка из-под полы барыжат, как и везде, но не более». «Да, Влад, ты наивен. Как ты думаешь, почему люди привозят в Рино последние деньги, проигрывают их, и это повторяется снова и снова?» «Желание отыграться? Алчность?» «Не только. Еще и ощущение счастья, феноменального могущества и отсутствия пределов». «Вот эти ягодки?» «Да. Вытяжка из них присутствует во всех напитках, которые подаются в игровой зоне. Любители об этом не знают и играют до последнего цента. Профессионалы знают и тоже иногда оттягиваются по полной». «То-то мне Ньюрино показался скучным. Я пил только вино и всегда заказывал бутылку». «А еще ты не ходил в игровые залы, скорее всего. Говорят, последнее время стало модно распылять дурь через системы вентиляции». «И никто не пытался судиться?» «Самому-то не смешно. Опять же, никто никого силой за стол не тащит, и даже состав коктейлей наверняка в меню написан. Но людям нужно отдыхать». «То есть выращивание этой ягодки вполне законно?» «Да, даже на орденских территориях. Одна беда – ее очень трудоемко собирать. Каждую ягодку нужно аккуратно оторвать от грозди и сложить в коробку. Ни в коем случае не давить. Собрать на пике спелости, иначе она не действует. Короче, ягоды собирают рабы, а это уже незаконно». «Ситуация. Может, отвернем от дороги и пойдем по джунглям?» «Скорость будет не к черту, да и нашумим. Я бы предложил подождать здесь, оценить, кто и как часто дорогой пользуется, и тогда уже решать. По ней можно и ночью идти, например. Тогда привал». Мы немного отошли назад и уселись обедать. Дорога немного просматривалась сквозь кусты, и различить проходящих и проезжающих было вполне возможно. Андреич снова разложил вокруг свою веревку, но предупредил, чтобы поглядывали по сторонам. Действие ее уже не столь сильное, как позапрошлой ночью. За 2 часа мы успели погреть консервы, вскипятить воду для растворимого кофе и все это съесть и выпить. На дороге так никто и не показался. «Ну что, ждем до темноты и идем?» «Оживленного движения на дороге не видно. Можно попробовать пойти прямо сейчас. Прямых участков немного. Мы раньше услышим мотор, чем нас увидят. Успеем спрятаться». «А если кто-то пойдет пешком?» «Люди тоже ходят не беззвучно. Тронулись». Мы спрятали следы нашего пикника и вылезли на дорогу. Она действительно извивалась, огибая крупные деревья и здоровые каменья, торчащие из земли. Я обратил внимание, что деревьев старались вырубать минимум. Поделился догадкой с Андреичем. «Ну а ты как хотел? Ими не любовь к лесам движет, а желание спрятаться от авиаразведки. Черт!» На дорогу выскочила зверюга. Если взять собаку породы боксера и увеличить втрое, вот оно примерно и получится. Псина остановилась в десятке шагов, посмотрела на направленные на нее стволы, повела носом раз-другой и снова нырнула в кусты. «Боюсь, нас обнаружили. Заметили ошейник?» «Дело не в ошейнике. сама порода. Если мне не изменяет память, это бурбал, собака для охоты на рабов, только еще больше». «А почему она на нас не бросилась?» «Во-первых, увидел оружие, явно знакомый для нее предмет. А во-вторых, и это главное, не сочла нас рабами». «Что теперь делать?» «Пойдем быстрее и будем слушать внимательнее. При малейшем подозрении прячемся. Хотя от собаки не спрячешься». Добрых полчаса мы шли спокойно. А потом события полетели, как стекляшки в калейдоскопе. Сперва из зарослей выскочил негр. Низкорослый, темно-коричневый, босой, в драных штанах и рубахе. Увидел нас, дернулся было бежать, а потом подлетел, бухнулся на колени и завопил на ломаном английском. «Белые господа, спасите, меня убьют!» «Никто тебя не убьет, успокойся!» «Защитите меня!» Вот же послал Бог встречу, и что с ним делать теперь? Но времени на раздумья не оказалось. Совсем рядом заревел мотор машины. «Влад, бегом!» Я повернулся, чтобы последовать совету друзей, но придурочный негр обхватил меня обеими руками за ноги, не переставая орать. «Спасите меня, белый господин!» От неожиданности я свалился на спину, придавив с собой рюкзак и висевший сзади автомат. «Отпусти, придурок!» Вот же вцепился. Второй ногой не отпихнуть, он держит обе. Вытащить из-под себя автомат тоже не получится сразу. Могу рукой дотянуться до кобуры, но не стрелять же этого идиота. Из-за поворота вылетел открытый джип. В нем сидели шестеро в камуфляже. Еще один стоял за пулеметом. Я снова дернулся, но негр вцепился мертвой хваткой и завыл уже вовсе по-звериному. Джип скрипнул тормозами совсем рядом. На землю спрыгнули четверо, а пулеметчик, водитель и передний пассажир остались на местах. Ближайший ко мне пятнистый вынул дубинку и коротко врезал негру по голове. Тот всхлипнул и обмяк. Обруч рук на ногах распался. Стало тихо, только мотор тарахтит на холостых. Сидящий пассажиром человек посмотрел на меня сверху вниз. В ногах у него сидела давешняя собака, положив голову на плечо, а он ее ласково гладил. Забавно, единственный из всех белый. Остальные мулаты, креолы, метисы. Не силен я в терминологии. Одним словом, сильно темнее белого, сильно светлее негра. У многих и индийские черты заметны. «Мне очень жаль, сэр, что наш сезонный рабочий напал на вас. Естественно, он будет наказан. Вас же я приглашаю проехать с нами». И отвернулся. Двое метисов подхватили бесчувственное тело негра и закинули в кузов джипа. Два других неожиданно легко подняли меня с земли, при этом рюкзак и автомат оказались сами по себе, а я сам по себе, с пустой кобурой. После чего пулеметчик отвел, наконец, ствол в сторону. Меня усадили на длинную лавку в кузове, стиснув плечами, а с другой стороны закинули оружие и рюкзак. Джип рванул с места, деревья и кусты замельтешили перед глазами. Дорога здорово напоминала родные российские версты, так что путешествие оказалось малоприятным, хотя и коротким. Пару раз повернув, мы остановились где-то на хозяйственном дворе, судя по окружающим сараям и навесам. Меня выгрузили из машины и поставили на ноги. Белый пассажир щелкнул языком, и огромная собака спрыгнула на землю, легко перемахнув закрытую дверцу. Водитель обежал джип по кругу и открыл дверь. Белый величественно спустился. «С вами захочет поговорить хозяин. Ждите здесь». И также величаво ушел куда-то в сопровождении своей огромной собаки. За ним смылся шофер. Во дворе остался пулеметчик и двое поднимавших меня метисов. Еще двое утащили куда-то негра, так и не пришедшего в сознание. Под одним из навесов стоял стол с лавками вокруг. Я медленно повернулся и пошел туда. Зашел в тень, уселся, вытер пот. «Хорошо, еще попить бы и помыться». Повернулся к моим сопровождающим, которые тоже зашли под навес и встали неподалеку. «Скажите, чтобы принесли воды». «Воды». «Water». «У». «Васа». «Эгва». «Аква». Ноль эмоций. Ну и ладно. Я растянулся на лавке, опустил на лицо панаму и задремал. На кого как стресс действует, а я либо есть хочу, либо спать.